Внезапно Фукура бросился к ним, и двое его ударили. Чипапа. Уровень силы Селины. 800. Кусара. 4250. Конец воспоминаний. Наруто уставился на балкон, прежде чем Фрэнки и Робин прорвались сквозь него и сломали защитное ограждение. Робин просто смотрел на двоих, когда Луффи начал вытягивать руки, держась за выступ обеими руками. «Прекрати!» Наруто уставился на кричавшую Робин. «Я не вернусь. Я не часть твоей команды. Просто уходи. Я больше не хочу видеть твое лицо. Как будто мне насрать!» Наруто завопил, привлекая внимание археологов. «Родиться в этом мире – не грех. Мы пираты. К черту правительства. Я сожгу его дотла вместе с его лидерами, чтобы вы были в безопасности. Смелые слова исходят от вас». Наруто посмотрел на выходящих ЦП-9 из Пандама. «Блин, ты уродливая теме, ублюдок». Наруто посмотрел на ЦП-9, а также на Кусара и Селину, стоящих на краю балкона, двух дополнительных офицеров, стоявших рядом с Фрэнки, когда Джабра пытался сбить Фрэнки с землей. «Ух ты, значит, каждый мужчина в этой команде уродлив, как не завтра». Наруто крикнул ЦП-9. «Робин, я не знаю, что сказать», — закричал Луффи, прежде чем ковырять в носу. «Извините, но это звучит глупо». Внезапно крышу пронесся твистер. Чоппер, Джина и Нами взлетели до того, как обе женщины приземлились на ноги, а Чоппер упал на спину. Зара подошел, заблудившись, он просто решил подняться через потолок, чтобы добраться до крыши. «Я здесь, Робин Чан», — Санджи закричал, прыгнув в дыру и приземлившись рядом с другими с закрытыми глазами. Думая, что он был первым там, он улыбнулся и повернулся, прежде чем увидел, что он был предпоследним, прежде чем Усопт подлетел и приземлился рядом с ними. «Если ты все еще хочешь умереть, тогда сделай это после того, как мы тебя спасем». Наруто взглянул на Джину, стоявшую рядом с ним, чтобы увидеть остальных в раздумьях, прежде чем взглянуть на балкон. Затем Робин рассказала всем о своей жизни в течение последних 20 лет, когда Спандам насмехался над ней. «Это мой худший страх, что ты меня просто предашь», она сказала, когда Спандам ухмыльнулся. «Вы не можете победить пиратов. Посмотрите на этот символ, пираты. Этот знак олицетворяет единство более 170 наций. В четырех морях и на Гранд Лайн. Это мир. Итак, это враг Робина. Я знаю, что мне нужно делать, Сагикинг. Сжечь этот флаг», сказал Луффи Усопту и принес посох-рогатку. «Мое новое оружие Кабуто». Усопт нацелил свое оружие на флаг. «Привет, Торибаши. Жар птица-звезда». Он выстрелил огненным шаром, который принял форму птицы, и сжег флаг. «Они знают, что делают». Морские пехотинцы начали разговаривать сами с собой, когда Спандам кричал на них. «Вы все мертвы, вы не можете ожидать, что встретитесь лицом к лицу с миром и победите». Луффи внезапно крикнул на него. «Давай». Луффи повернулся к плачущей Робин. «Робин, мне нужно услышать, как ты это говоришь. Скажи, ты хочешь жить?» Робин внезапно вспомнила последнее слово своего первого друга Соло. «Я хочу жить. Возьми меня с собой. Забери меня подальше отсюда». Все улыбались ей, когда Фрэнки плакал. «Вы, ребята, такие классные, я люблю вас», сказал он как Луффи, и Наруто хрустнул костяшками пальцев. Подъемный мост начал опускаться, но остановился на полпути. Наруто снова посмотрел на балкон и увидел, что Фрэнки сжег стопку бумаг. «Должно быть, это были те планы», подумал он, услышав крики позади себя. «Я убью тебя». Спандам столкнул Фрэнки с балкона. Наруто согнул колени, чтобы прыгнуть и поймать падающего киборга, прежде чем его толкнули вперед, когда Луффи обнял всех и спрыгнул. Внезапно ракетный человек врезался в мост, когда они приземлились на него, и врезался в здание. Чипапа. Все оттолкнули от них обломки и встали и увидели, что Фукура надеется над ними. «Итак, вы вторглись в башню закона. У вас нет возможности добраться до Ника Робин. Она идет к воротам справедливости с нашим начальником. И есть ключ, который вам нужен, чтобы разблокировать ее наручники и все мы. ЦП-9 агентов есть один, даже двое, которые только что приехали. Вы никогда не получите нужного». Фукура остановился, когда Наруто пробил его через несколько стен, а затем бросился к нему, повалил его на землю и получил ключ. «Ну вот», — сказал Наруто, бросая Нами ключ. «Чипапапа, уровень мощности. Нет, это невозможно». Наруто повернулся к агенту, прежде чем броситься к нему и использовать Расинган. «Спиральная сфера, чтобы выбить его через еще несколько комнат, нокаутировав его». Затем Наруто схватил Луффи, который попытался убежать. «Луффи, иди и возьми Робин. Если ты сможешь схватить ее без боя, приведи ее к нам. Если нет, задержи ее здесь как можно дольше». Луффи, который все еще бежал, кивнул. «Я серьезно, не драться с Луччи, если вместо этого ты сможешь заполучить Робина. Потому что этот бой будет напрасным, если Робин доберется до этих ворот». Затем он отпустил Луффи, который мчался по коридору. «Хорошо, давайте разделимся, и каждый получит ключ. Чем больше мы сможем получить, тем больше шансов, что мы освободим Робина. Хирайсин Куной, летающий бог грома Куной, и я возьму их. У нас нет времени, чтобы вытащить это. Если ты сможешь получить ключ до того, как закончишь, затем возьми его и беги к Робину». Все кивнули и побежали по коридору. Фрэнки бросился на кухню, чтобы долить колу. Наруто поднялся до самого высокого уровня, поскольку каждый участник взял уровень для себя. Он создал несколько клонов, чтобы проверить каждую дверь, прежде чем добраться до последней, открыл ее и увидел Кусара в очень большой комнате с травой вместо пола. «Что ж, надеюсь, я не заставил тебя долго ждать», — спросил Наруто, заметив, что мужчина сидит на деревянном стуле. «Я не люблю, когда меня заставляют ждать. Это просто пустая трата времени, которое можно использовать для выполнения миссий», — сказал Кусара, подходя к блондинке. «В самом деле, извините за то, что сообщаю плохие новости, но я известен тем, что заставляю людей тратить свое драгоценное время», — сказал Наруто, пожав плечами, когда Кусара сузил глаза. «Вы должны быть устранены, Джина». Джина вбежала в очень большую комнату и увидела Селину, сидящую у камина и улыбаясь ей. «Привет, привет, хочешь поиграть со мной?» Селина помахала Джине, когда корабельный плотник странно посмотрел на женщину. «Нет, спасибо, ой жаль, я хочу поиграть с тобой, Зара». Зара вбежал в комнату Каку и увидел его сидящим на стуле, опираясь на него двумя мечами в деревянных ножнах. «Хорошо, избавь меня от хлопот порезать тебя. У тебя есть ключ или нет?» Каку повернулся к Зара. «Не будь дураком, возможно, ты был разочарованием в особняке Галлила, но я надеюсь, что на этот раз тебя развлечут», — ответил Каку, когда его глаза были затенены шляпой. «Если вы, пираты, смогли бы зайти так далеко, тогда вы гораздо более способны, чем я вам дал». Зара ухмыльнулся, прежде чем ответить. «Черт возьми, не забывай, иначе ты умрешь в следующий раз». Каку вздохнул и разжал руки. «Может быть, и так, ты как зверь с этим диким взглядом». Каку встал и поднял свои мечи. «Но я и сам могу быть довольно скверным. Я должен вас предупредить, я самый сильный мечник ЦП-9». Он вскинул меч в воздух, когда Зара приподнял бровь. «Нинтарю, стиль двух мечей?» — спросил он, прежде чем Каку поймал их и использовал их, чтобы помочь ударить двумя ногами, посылая воздушные волны на Зара, который блокировал и перенаправлял их на два книжных шкафа позади него. «Извини, я использую Йонтарю, стиль четырех мечей», — усмехнулся Зара, прежде чем положить Вада в рот. «Меня это устраивает. Все твое тело, оружие, какая разница?» Зара бросился в атаку, когда Каку вытащил свой меч. Они атаковали и блокировали атаки друг друга, пока Каку не прыгнул в воздух. «Гиппа. Лунная прогулка». Зара повернулся и напал на него. На Наджуни Фунтхо. 72 калибр Феникс. Каку подбросил воздух перед атакой. Ранкейку. Хакурай. Удар бури. Белый гром. Атаки нейтрализовали друг друга. Каку приземлился, пригнувшись, прежде чем исчезнуть. Сару. Брица. Зара опускает один меч, чтобы заблокировать удар Каку, прежде чем атаковать и отправить его в другую сторону комнаты. Каку прыгнул в потолок и вонзил свой меч. Держась, он послал в Зара шквал ударов ногами. Ранкейку. Ран. Удар бури. Резня. Зара блокировал каждый воздушный удар, прежде чем Каку упал и уронил свой меч. «Ну, пора поднять дело на ступеньку выше», — сказал Каку, прежде чем начал трансформироваться. «Что за черт, Усоп? Это не то, что я ожидал». Усоп тихо шел к Джабре, который спал на боку с ключом перед ним. Когда он подошел к нему, перед ним остановился петух. «Дерьмо, петушиное пение». Петух раскрыл клюв. «Чирикать». Усоп натянул лицо перед тем, как попытаться схватить ключ, но Джабра ударил его, сломав украшение на левой стороне его маски и отправив его в стену. «Извини, что только проснулся, что удар был неряшливым», — сказал Джабра, отпивая из кувшина. «Ты тот снайпер, который сжег наш флаг, верно? Плохая снайперская стрельба тебе здесь не поможет», — сказал Джабра Усопу, который опирался на свое оружие. Джабра уронил кувшин, ослабил галстук и превратился в гибрида волка и человека. «Я знаю, что выгляжу страшно, но я не садист, мне нравится, что мой бой чистый и простой». Усоп смотрел широко раскрытыми глазами. «Акума но ми, дьявольский плод, модель лину ину но ми, волк, модель плода собаки собаки, волк, я просто перережу тебе трахею и дам тебе хорошую и быструю смерть», сказал он, проводя большим пальцем по шее. Прежде чем что-либо еще можно было сказать, потолок начал трескаться. Зара и жираф в форме СР-9 упали. «Черт, я пытался переодеться в свою гибридную форму, но ничего не получилось». Жираф закричал голосом Каку. «Ха-ха-ха-ха, модель Люши Уши Номи, жираф, модель плода быка-быка, жираф, Каку, тупой ты мне, ублюдок, я сказал тебе не есть этот фрукт», сказал Джабра сквозь смех. Джабра и Каку продолжали припираться, пока Зара не прервал их. «Эй, вы двое закончили, или вы просто собираетесь стоять там, потому что теперь ваша большая шея, большая цель». Каку посмотрел на него, прежде чем принять гибридную форму. «Теперь стань свидетелем истинной силы жирафа». Зара на мгновение просто смотрел. «Вау, это отстой!» Он закричал прямо перед тем, как наручники обернулись вокруг его правого запястья. «Что это, черт подери, такое?» Он спросил у Соппа, который объяснил, что пытался натянуть наручники на запястье Каку и Джабры. «Тогда почему ты надел на меня наручники?» — спросил Зара, пока Усоп пытался сдержать смех. «Это тот жираф». Усоп сделал квадратное лицо. «Я не квадратный, я крутой». Джабра снова начал смеяться, когда Каку внезапно закричал. «Вот и все». Он начал крутить на одной руке. Ранкейку. Аманыдачи. Удар бури. Скайризер. Он ударил обеими ногами, создав круг из воздушной волны. Все уклонились, когда он ударился о стену, разрезав башню и заставив ее немного скользить. Зара сел и посмотрел на Каку. «Я вижу, эта длинная шея расширяет вашу досягаемость, а сила, исходящая от тела такого размера, делает технику очень быстрой и очень смертоносной». Усоп сел рядом с ним и огляделся. «Я не вижу никаких повреждений», — Зара указал вверх. «Посмотри на потолок». Усоп сделал это. «Все, что я вижу, это небо». Он разрезал башню пополам. Усоп закричал, увидев рану от атаки Каку. Джабра в своей человеческой форме спрыгнул со своего места и посмотрел на урон, нанесенный ударом. «Проклятье, Каку, тебе нужно лучше контролировать свои эмоции». Каку посмотрел на него. «Я не хочу этого слышать, и в последнее время жирафы потрясающие. Я люблю жирафов», — Каку ответил, посмеиваясь над Джаброй. «Вы можете выставлять на показ все, что хотите, для меня это не имеет значения. Я пришел сюда в ожидании боя. Ваши силы меня ничуть не пугают», — сказал Зара, вставая и слыша крик Усоппа. «Ой-ой-ой, Зара, почему ты тянешь меня за руку?» — спросил Усопп, прежде чем взглянуть на него, и зарасковал руки. Они начали ссориться, как Каку, который превратился в свой человеческий облик, и Джабра смотрел на него с каплей пота. «Они игнорируют нас», — сказал Каку со вздохом, когда Джабра кивнул. «Что ж, мы могли бы работать вместе или...» — продолжил Каку, прежде чем повернуться к Зара и Усоппу. «Эй, какой у тебя номер на манжетах?» Они перестали ссориться, чтобы обратиться к Каку. «Почему? Каждая манжета и ключ пронумерованы, поэтому мы можем сказать, какой ключ идет к манжетам». Усопп взял его за руку и посмотрел на наручники. «Это номер 2». Каку и Джабра посмотрели на свои ключи. «Не мой», — сказал Джабра, и Каку кивнул. «Тогда не надейтесь», — Зара крикнул на них. «Ну, я думаю, это первый пришел, первый подал», — сказал Джабра, когда он и Каку превратились в свои гибридные формы и начали преследовать их. Через несколько минут Чоппер в своем человеческом обличии подошел к двери. «Эй, вы двое все, верно?» — он спросил, видя, как их преследуют. Они начали кричать и размахивать руками, заставляя Чоппера сделать то же самое. «Иди сюда». Чоппер подбежал, и ему рассказали о наручниках. «Хорошо, я вернусь, как только смогу», — сказал Чоппер, выбегая и идя по коридору. Дойдя до конца, он увидел Нами без куртки, которую Кумадари держал за волосы. Чоппер бьет его и нокаутирует. «Ты в порядке, Нами?» — Нами кивнула и села. «Да, пойдем, у меня есть его ключ». Они побежали в другое место, рассказывая о том, что произошло с тех пор, как они расстались. «Так ты можешь сказать мне, почему ты ищешь ключ номер 2?» Прежде чем Чоппер успел что-то сказать, перед ними что-то упало. Когда пыль рассеялась, Санджи стал блестящим и гладким. Объяснив, что он не может пнуть женщину, Нами ударила его по голове. Бака, идиот, за что стоит умереть? Но даже если это действительно раздражает, мне нравится твое рыцарство, сказала она, прежде чем взглянуть и увидеть калифу. Я разберусь с ней. Нами закончила, прежде чем подбежала к калифе. Ее, я еще не закончил, сказал Кумадари, подойдя. Давай, Нами, я разберусь с ним. Кивнув, Нами продолжила, пока Чоппер бежал к Кумадари. Какути Курасу. Вырезание креста из копыт. Чоппер ударил его кулаком в грудь, оставив на его груди крестообразную форму. Наруто против Кусара. Можно было увидеть два пятна, несущихся по кажущейся пустой комнате. Каждый раз, когда они накладывались друг на друга, слышался грохот, прежде чем столкновение в последний раз показало ухмыляющегося Наруто и пустого лица Кусара. Твои навыки тайдзюцу не так уж и плохи, но я встречался лучше. Разве ты никогда не закрываешь рот? Спросил Кусара, быстро подняв левую ногу. Ранкейку. Удар бури. Джина против Селины. Хе-хе-хе, давай. Разве ты не хочешь поиграть со мной? Спросила Селина, преследуя Джину. Я не хочу играть с тобой в игры. Ты сумасшедший. Закричала Джина, прыгнув под ближайший стол. Так ты хочешь поиграть в прятки? Да, хорошо, Табусиган. Пистолет Флинг Фингер. Селина выпускает резкую ударную волну сжатого воздуха из пальца, который проткнул стол и ударил Джину, когда она кричала из-под стола. Она медленно вышла, прежде чем взглянуть на агента КП с легким страхом. Она чудовище. Как мне победить ее? Она подумала, когда Селина улыбнулась, глядя на нее. Зара, Усоп против Джабры и Каку. Ранкейку. Удар бури. Зара и Усоп перепрыгнули через атаку и продолжили бежать. Джабра внезапно обратил свое внимание на Каку. Шиган. Пальчиковый пистолет. Каку уклонился от атаки, и они начали ссориться, пока Усоп не заговорил. Привет, Зара, мы не говорили, что может победить в бою жираф или волк. Зара повернулся к нему и приподнял бровь. Нет. Усоп наклонился и прошептал. Предоставь это мне. Откинувшись назад, он продолжил. Итак, охотник на пиратов и мечник пиратов соломенной шляпы думают, что волк имеет преимущество перед силой. Джабра улыбнулся. Конечно. Усоп кивнул и продолжил. Но мы не должны упускать из виду и жирафа. Тот Амани Дачи, Сквислицер, был впечатляющим. Это заставило Каку и Джабру припираться, когда Зара понял, что дело Усоп. Вы заставляете их драться сами с собой, чтобы мы могли сбежать, верно? Усоп приложил ладонь к маске. Бака, идиот, ты только что понял это, и почему ты сказал это вслух? Каку и Джабра возвращаются к ним. Ну, мы чуть не попались на это, заявил Каку, когда Джабра кивнул. Усоп придумал другой план. Ну что круче, жираф или волк? Каку и Джабра снова начали ссориться, когда Усоп подтащил Зара в другой конец комнаты. Это не продержит их надолго. У меня есть другой план. Мы играем в камень, ножницы и бумагу. Усоп приподнял бровь под маской. Почему? Ему не нравился мрачный вид Зара. Проигравший отрубает им руку. Усоп начал кричать на него. Хорошо, хорошо. У меня есть другая идея. Каку и Джабра перестали ссориться, услышав Зара. Эй, эй. Оглянувшись, они увидели, что Зара держит свой меч. Усоп держится жестко, как доска. Не двигайся, Сагикинг, король снайперов. Теперь ты меч. Усоп начал кричать. Кто-нибудь, найди мне адвоката, я ни за что не отсуду у тебя за это задницу. Зара скрестил руки и бросился на Каку и Джабру. Они гири, разрез демона. Они отпрыгнули с дороги, и Зара снова атаковал. Торагари, охота на тигра. Зара отпрыгнул с пути Каку, и Джабра атакует их, когда Усоп развернул меч Зара, фактически дезертировав их. Этот план, отстой, сказал Усоп Зара, который смотрел на Каку и Джабру. Смотрите, они боятся атаковать. Усоп стал смелее. Зара поднял его и слегка встряхнул. Он просит нас прийти и убить его, спросил Каку, приподняв бровь. Они бросились к ним только для того, чтобы Зара атаковал их, послав на них несколько радиоволн. Сору, Брица. Они уклонились от приземления по разные стороны от Зара и Усоппа. Чоппер против Кумадари. Ю-ю. Кумадари закричал, ударив своим посохом об пол. Я никогда не видел никого, у кого было бы так мало самоконтроля. Как ты можешь стать таким толстым за такое короткое время? Спросил Чоппер с каплей пота, когда Кумадари рыгнул. Аригато, спасибо за вашу заботу. Я, крикнул Чоппер. Я не беспокоюсь о тебе, хорошо, я понимаю, ты в порядке, не разговаривай с едой во рту. Кумадари начал танцевать. «Я в порядке». «Да, это то, что я пытался сказать». Он вернулся, остановился перед Чоппером и держал свой посох перед собой. «Сэймэй Кикан. Возрождение жизни». Он внезапно стал немного худым, а затем вернулся к своей первоначальной форме. «Дайджест». Он вернулся в нормальное состояние. «А-а-а, как, черт возьми, ты это сделал?» Кумадари продолжил рассказ о Сэймэй Киконе. «Возрождение жизни. Сёги. Потрясающе. Сделай это снова». Кумадари растолстел и снова вернулся. «Опять-таки», — сказал Чоппер, когда Кумадари повторил это снова. «Так вот как ты можешь двигать волосами, как осьминог». Кумадари хлопает в ладоши над головой. «Её, как ты посмел?» Он использовал свои волосы, чтобы атаковать Чоппера, который, переодевшись в форму оленя, бегал по комнате. Кумадари поднялся в воздух и держал свой посох, как бильярдный кий над Чоппером. «Сиганкю, пальчиковый пистолет, ку». Чоппер увернулся, когда после атаки осталась воронка. «Черт, он сделал это тупой палкой, и я не уверен, что смогу справиться с еще одним грохотом». Чоппер подумал, увидев дыру, оставшуюся после атаки. Кумадари снова атаковал, заставив Чоппера принять человеческий облик. Он ударил Кумадари по лицу, тиккой, железное тело. Чоппер начал трясти кулаком, когда Кумадари поджег верх своего посоха. «Схисикабабу, шишкабоб». Он протянул свой посох вперед. «Мне нужно рискнуть». Чоппер съел мяч и посмотрел на Кумадари. «Хайэнпоинта, хорнпоинт». Чоппер бросился только для того, чтобы переодеться в свою охранную точку. Кумадари попал в лицо и отбросил его назад. «Джампингу поинта, точка прыжка». Чоппер попытался прыгнуть только для того, чтобы принять человеческий облик. Кумадари снова бьет его, врезаясь в стойку. Кумадари задул огонь. «Я здесь, чтобы спасти моего друга». Чоппер закричал, когда Кумадари сменил волосы на руки и напал на него. «Шиши-шиган, пальчиковый пистолет шиси». Чоппер заблокировал все атаки, кроме одной, и отправил его на пол. Через мгновение Чоппер, шатаясь, встал и попытался превратить его в точку руки и уклонение от атак. Чоппер, наконец, переоделся в руку и побежал к Кумадари, который атаковал его волосами. Проходя мимо волос, Чоппер несколько раз ударил его кулаком, тиккой, железное тело, попытался заблокировать Кумадари. Какутей разио мечери, славин рася метил, выдохнул Чоппер, глядя на Кумадари. «Это должно сделать это моя самая сильная атака». Чоппер упал, а Кумадари упал на колени. Через мгновение Кумадари начал атаковать Чоппера, вспомнив разговор с Курихой об использовании трех рамблбол до истечения срока. «Я должен сделать это, ради Робина», — подумал Чоппер, когда Кумадари поймал его в волосах. Чоппер превратился в свою гибридную форму и съел еще один мяч. «Все, держитесь от меня подальше, я собираюсь потерять контроль», — подумал Чоппер, превратившись в огромного зверя с более длинными конечностями, волосами и рогами. «Айн, посмотрите на форму монстра, прежде чем переходить время, чтобы получить лучшее изображение». Его глаза светились чистым белым светом, когда он смотрел вниз, и его последней мыслью были слова доктора: «Атакует ваших врагов и ваших друзей в слепой ярости. Есть только одно слово для этого – монстр». Кумадари посмотрел на чудовищную фигуру Чоппера, когда тот издал рев. «Йо-йо, что за акума-но-ми? Дьявольский плод превращает кого-то в дьявола?» — Кумадари спросил тихо рычавшего Чоппера. «Но, я должен признать, что эта твоя сторона начинает меня впечатлять». Кумадари продолжил. «Может быть, ты дьявол, но как мужчина, моя честь как агент ЦП-9 поставлена на карту. Неважно, как лев Кумадари, я отправлю тебя обратно в адский огонь, из которого ты пришел, запомни мои слова». Он вскочил и несколько раз атаковал Чоппера своим посохом. «Шиган, кю, фингерпистол, ку». Атака ничего не сделала для Чоппера, когда они соединились. «Гиппа, лунная прогулка». Кумадари подпрыгивает к лицу Чоппера, поджигает свой посох и атакует дважды. «Шиши-кабабу, шиш-кабоб». Атаки по-прежнему ничего не дали, поскольку Кумадари упал на пол. Он попытался атаковать Чоппера своими волосами, но Чоппер издал громкий рев, остановивший его волосы. «Все мое тело говорит мне бежать», — подумал Кумадари, прежде чем покачать головой. «Нет, я не убегу. Один раз в жизни человека, один раз в жизни человека, один раз в жизни человека он встречает врага, которого его честь велит ему бежать, иначе он умрет». «Сору, брица». Кумадари подпрыгивает и наносит несколько ударов Чопперу. «Ранкейку, ринге, удар бури, лотос». Атаки ничего не сделали, и он поднялся в воздух, чтобы атаковать снова, только для Чоппера, чтобы ударить его об пол, образуя большую воронку. Нами против, Калифа. Нами лежала на боку, вся в мыле, держа в руках свой посох на две части. Она уставилась на Калифу, принимавшую ванну. «У меня создалось впечатление, что вы торопитесь. Если это так, вы не очень стараетесь. Или, может быть, это все-таки ваш план». Калифа издевалась над нами. «Не смейся надо мной, ты пожалеешь об этом», сказала нами улыбнувшаяся Калифе. «Тебе не нужно меня ждать, битва уже началась», сказала Калифа под свирепым взглядом нами. «Высокомерный, не так ли? Ты съела куманоми, дьявольский плод, но ты погрузился в воду». Калифа приподняла бровь. «Ты думаешь, я такой дерзкий, что позволю себе расслабиться?» спросила Калифа, прежде чем встать, вышла из ванны, опустила пеленальную занавеску и переоделась. «Не беспокойся обо мне, даже без фруктов я все равно сильнее тебя». Нами снова взглянула, прежде чем сесть. «Что, черт возьми, ты со мной сделал?» Калифа ухмыльнулась за занавеской. «Самое интересное в том, чтобы понять это, Нами вернулась к Санджи. Все, что случилось с Санджи, было от нее. Мне нужно быть осторожным, иначе я закончу тем же», подумала она, прежде чем схватить свой посох. «Хорошо, я начинаю восстанавливать силы». Она посмотрела на Калифу. «Так ты думаешь, что я слаб? Ты еще не видел моего пафикута куриматакута, перфицслиматацт?» Она объяснила, тяжело дыша. «Если ты думаешь, что я просто еще одна красивая мордашка, ты совершенно ошибаешься». Она закончила, прежде чем встать, и Калифа закончила одеваться. Сандачиджи, громовой удар. Нами бросилась к Калифе и начала крутить верхнюю часть своего посоха. Суингуому, размахивая рукой, она взмахнула посохом на занавеску, разрезав ее пополам. Калифа приземлилась позади Нами, надевая перчатку. «Это интересное оружие», прокомментировала она прежде, чем услышала треск. Подняв глаза, она увидела черное облако. «Это облако?» – спросила она, когда Нами ухмыльнулась. «Ага, ты думал, я просто лягу и ничего не буду делать? Возьми мой сандабору тотенпа». Громовой удар. Нами бросила болт в облако, в которое попала молния в Калифу, создав облако дыма, когда Нами ухмыльнулась. «Вот почему вы не должны меня недооценивать», – она сказала, когда дым рассеялся, показывая кусок мыла с надписью «ЦП-9». Он растворился в пузыре, показывая целую Калифу. «Что ж, какой сюрприз. Никогда не думал, что меня ударила молния внутри». Нами сильнее сжала свой посох. «Черт, этот барьер защищал ее. Из чего он сделан?» «Похоже, он превратился в пузыри». Калифа ухмыльнулась. «Тебе лучше понять это, если ты хочешь победить меня», сказала она, хихикая. «Вы ели какой-нибудь ававаноми, фрукт с пузырьками?» Калифа потрясенно посмотрела на нее и, защищаясь, подняла руки. «Даже если ты понял это, ты никогда не победишь меня», она сказала, когда Нами потекла. Калифа ухмыльнулась, прежде чем потереть одну руку о другую, а ее нога покрылась мылом. «Я мыльная женщина. С помощью ававаноми, фрукты пузырей и пузырей, я могу произвести из них мыльную пену. Я также могу контролировать их», сказала она, когда пузыри из ванны подошли к ней и покрыли все, кроме ее лица. Вацука и Сиккнё, мастер мыльных пузырей, мыльная овца. Она держала руки, чтобы выглядеть как рога, когда Нами стекал пот. Хицудзигума Риракку Суэва, овечье облако, расслабляющий пузырь. Выставив перед собой руку, она швырнула в Нами группу пузырей. Хицудзигума Риракку Суэва, овечье облако, расслабляющий пузырь. «Между прочим, разве тебе не интересно, почему ты почувствовал себя таким слабым после того, как вошел сюда?» спросила она, когда Нами подумала о том, чтобы бежать в комнату. Пол был покрыт пузырями, значит, это была она. Она подумала, когда на нее упал комок пузырей, и она упала на пол. «Тебе потребовалось много времени, чтобы понять это», ухмыльнулась Калифа. «Моя сила тает», сказала Нами, немного борясь. Калифа бросилась к ней и толкнула ее в другой конец комнаты. «Пузырьки, выходящие из моего тела, очищают все от грязи, скверные твоей силы. Не забывай, что я один из самых смертоносных убийц в мире», объяснила Калифа, когда Нами встала. «Я могу двигаться, может быть, это потому, что пузыри лопались». Она отсоединила свой посох и бросила желтый мяч в Калифу. «Сандабру, громовой шар». Калифа увернулась и подошла к Нами за спиной. «Это интересное оружие. Жаль, что этого недостаточно. Она начинает растирать ноги Нами. Гарудинав. Золотые пузыри. Нами ударила Калифу, но она увернулась и упала на пол. Она посмотрела на свои ноги и увидела, что они гладкие и блестящие. «Что ты сделал?» – спросила Нами, когда Калифа объяснила свой шаг после прикосновения к своей коже. «Наруто против Кусара. Почему мне кажется, что я упускаю что-то потрясающее?» – подумал Наруто, прежде чем уклониться от удара, разрушившего стену позади него. «Нами против Калифы. Я признаю, что это не подходит для твоих изгибов, но твоя кожа такая гладкая, а твоя сила только наполовину». Калифа объяснила, прежде чем Нами направила на нее свой посох. «Куручиджи, крутой заряд». Мяч взорвался, на мгновение накрыв комнату. «Ранкейку, удар бури». Этот ход рассекает Нами пополам, только для того, чтобы Нами исчезла. «Это мирадж Утинпа, мираж темпа. Я здесь», сказала Нами, стоя за спиной Калифы, которая обернулась и впилась взглядом. «Шиган, пальчиковый пистолет». Она напала на нескольких Нами, и каждая исчезла. «Все их фальшивки. Где ты?» «Я здесь». Внезапно стена сломалась, и вошла голова Чоппера. «Она стала больше?» — спросила Калифа, увидев Чоппера. «Так у тебя тоже есть дьявольский плод?» Нами, которая стояла позади нее и потрясенно смотрела на Чоппера, вспотела. «Что за дурачок?» Калифа начала атаковать Чоппера, но остановилась, когда Нами закричала: «Перестань бить его!» Калифа выглядела потрясенной, прежде чем Чоппер попытался атаковать Нами. Калифа прыгнула рядом с Нами, ее лицо было немного красным. «Я просто шутил, я все время знал, что это не ты. Как ты думаешь, я Бака, идиот?» Нами проигнорировала ее и попыталась снова поговорить с Чоппером. Чоппер поднял ванну, сломав трубу, выбросил ее из комнаты и упал. «Санджи там», — сказала Нами перед тем, как Чоппер опустил руки, заставив Калифу и Нами увернуться. Он начал тяжело дышать и вылез из проделанной дыры. «Чоппер, подожди, вернись!» Нами закричала только для того, чтобы услышать позади себя Калифу. Фрэнки подбежал к двери и увидел, что Чоппер поднялся на этаж. «Черт, надо его достать!» Он сказал, что бежит к лестнице. «Эй, погрузи его в воду!» — Нами крикнула киборгу. «Ранкейку, удар бури!» Нами выскочила, как я. Она посмотрела вниз и увидела, что ее правая нога вернулась в нормальное состояние. Она пощупала ногу, почувствовав, что она мокрая. С широко раскрытыми глазами она побежала к сломанной трубе, из которой текла вода, но Калифа пнула ее. «Думаешь, я позволю тебе избавиться от моей работы?» Нами попыталась атаковать, но уронила свой посох. Хицудзигума Риракку Суэва. Овечье облако, расслабляющий пузырь. Выставляя руки перед собой, она швыряла комки пузырей в Нами. Шинару Сиган, Уиппу, ее пузыри прочь. Нами встала и образовала над ними поток облаков. Кураудитинпа, облачно. Калифа усмехнулась. «Думаешь, молния поможет?» — спросила она, когда Нами ухмыльнулась. «Нет, эти облака слишком тонкие для этого». Глаза Калифы расширились, когда Нами подбросила кучу синих шаров. Карубру, классный бал. Калифа пнула Нами, когда пошел дождь. Нами вернулась в нормальное состояние, заблокировав это своим посохом. Когда дождь закончился, Нами нанесла еще один синий шар на конце. Куручиджи, Целчерге. Она исчезла. Мирадж Утинпа, мираж темпа. Калифа начала оглядываться. «Я наблюдал за тобой. Я знаю твои сильные и слабые стороны». Обернувшись, Калифа увидела пятерых Нами, все, кроме одной, разных форм и размеров. Мирадж Утинпа, Фатама Ругана, Мираги темпа, Фаттах Моргана. «Так, только один настоящий?» Нами кивнули и сделали желтые шары на своих посохах. Сандабру, громовой шар. Каждый Нами выбросил по кучу шаров. «Только 20% реально», — Нами заявила прямо перед тем, как Калифу ударил настоящий мяч. «Это все на 100% реальная сила. Ваше высокомерие обернется для вас крахом. Следующий шаг положит конец этому», — сказала Нами, когда Калифа встала и уставилась на нее. «И вы называете меня самоуверенным?» Нами расколол свой посох, и каждый образовал темное черное облако. «Это не обещание, это прогноз. Погода в этой комнате контролируется мной». Калифа впился в нее взглядом. «Я все еще хозяин Ракусики. 6 сил. Сору. Брица». Она бросилась на настоящую Нами и пнула ее, но она исчезла. «У тебя есть только 20% шанс найти настоящего меня». Еще одна Нами заявила перед тем, как Калифа напала на нее перед тем, как напасть на другую. Последняя нами побежала впереди и снова приняла нормальный вид. В сегодняшнем прогнозе вы должны следить за небольшими грозовыми облаками, сильным ветром и 100% вероятностью удара молнии в вашу грудь. Четыре нами вернулись, у каждой было черное облако, да кукурауда, темное облако, усмехнулась Калифа, прежде чем объяснить. Я уже показал вам, что могу справиться с молнией. Это хорошо для блокировки, но с этим нельзя двигаться. Калифа принесла ей кучу пузырей, а Вацука и Сиккиня, мастер мыльных пузырей, мыльная овца. Калифа вошла в форму своей овцы. Мне не нужно искать настоящего тебя, я просто засыпаю комнату пузырями. Гума, Тайдару Уэбу, овечье облако, приливная волна. Калифа создала приливную волну, когда нами уничтожили свой посох и бросил их. Сайкурантынпа, циклонный темп, движение создало дыру в волне, позволяющую одной нами пробежать сквозь нее, когда другая была поражена. Это настоящая ты, та, что сбежала, спасая свою жизнь, заявила Калифа, когда нами вернулась в нормальное состояние. Шиган, пальчиковый пистолет, Калифа ткнула нами в плечо. Ну, я буду, ты не просто еще одна иллюзия, я закончил играть в игры, сказала Калифа нами, которая упала на колени. Ты меня не послушал, тебе надо быть дураком, чтобы не послушать прогноза штурмана. Услышав, что что-то трескается, Калифа обернулась и увидела на полу черное облако, окруженное молниями. Удар молнии со взрывом и соединение с Цлиматацт, сказала нами, поднимая свой посох. Прежде чем Калифа успела что-либо сделать, из облака вырвалась молния, пронзившая ее грудь и соединившаяся с посохом нами. Сандаран Сутинпа, темпа громового копья. Калифа упала на землю, и нами подошла к ней, чтобы найти свой ключ. Луффи, Робин, заорал Луффи, пробегая по подводному коридору, прежде чем подойти к большой деревянной двери. Ну, по крайней мере, на этот раз он сделан не из железа, сказал он, прежде чем выбить дверь и затормозить. Он огляделся и увидел коробки вокруг круглой комнаты. Где я? Это место действительно большое, он сказал, прежде чем увидеть Лучче, сидящим на ящике с голубем на плече. Наконец-то я нашел тебя, голубиную тему, ублюдок. Лучче посмотрел на него и ухмыльнулся. Рад, что ты смог это сделать. Он встал и внезапно услышал, как с Пандом и Робин разговаривают об аресте его ден-ден-муши. Это был Робин, где она? Спросил Луффи, когда Лучче положил в карман ден-ден-муси, и его голубь улетел прямо за этой дверью. Лучче ответил, прежде чем Луффи бросился на него. Луффи ударил Лучче ногой в лицо, но тот был заблокирован Лучче. «Как вы знаете, вам придется пройти через меня», — сказал Лучче перед тем, как нанести удар, и Луффи последовал за ним. Когда они ударили друг друга в кулаки, возникла ударная волна, отправившая их обратно в ящики в комнате. Луффи толкает его коробку и уставился на встающего Лучче. «Убирайся с дороги, ты больше не будешь удерживать меня от Робин», — сказал Луффи, когда Лучче ухмыльнулся. «Скажи, что хочешь, но...» Ты снова увидишь ее в последний раз. Луффи бросился к нему, схватил, бросил в ящики и побежал к закрытой двери. Лучче бросился к нему и оттолкнул. В него был брошен ящик, который внезапно сломался. Луффи, который нанес серию ударов по Лучче, который уклонился. Луффи и Лучче атаковали и блокировали друг друга, пока Лучче не ударил Луффи ногой до потолка и не упал. Он встал, тяжело дыша, затем снова помчался. Гому-гому-но. Базука, жевательная резинка базука. Он выставил руку вперед, чтобы атаковать Лучче, но заблокировал ее ногой. Зараюсоп, куда ван, ветер. Фрэнки напал на Чоппера, который пробился к Зара, и Усоп подправил его через стену в воду. Фрэнки прыгнул за ним, когда Усоп кричал на него. Ребята, все в порядке, это был наш план. Они повернулись и увидели нами, держащую ключ с цифрой 2. Каку и Джабра, смотревшие в дыру, услышали какой-то ляск. Обернувшись, они увидели нами, теперь уже свободного Усоппа и Зара, держащего Юбашири. «Вы наконец-то получили свободу, а?» — сказал Каку со смешком. «Тебе следует перестать смеяться и начать бежать. Ты упустил свой шанс убить меня, и у тебя не будет другого. Теперь моя очередь», — сказал Зара, глядя на них. «Я вас всех убью». Зара вытащил Китисту. «Все мировое правительство». Он закончил с кровожадной ухмылкой. Глава 19. Фрэнки и Чоппер. «Наконец-то вернулся в нормальное состояние», — сказал Фрэнки, возвращая Чоппера на землю, прежде чем подумать о его форме монстра. Даже его друг не знал, что с ним делать после того, как он изменился. Сказал он, прежде чем вспомнить драку на кухне. «Ты хочешь спасти Робин или нет?» Фрэнки крикнул, спросил плачущего Чоппера. «Хай, да, я, Робин». Он вздохнул и встал. «Отчасти хромой, что ты пытался меня убить, но если твои друзья поручатся за тебя, я тебя прощу». Внезапно Чимни и ее кролик выскочили из коробки, удивив киборга. «Эй, мы нашли Фрэнки». Фрэнки посмотрел на нее, и она рассказала о подземном туннеле. «Значит, к воротам ведет подземный туннель?» – спросил Фрэнки, когда Чимни кивнул. Они вошли в коробку и вошли в комнату, где пила Кокара, и вокруг нее было несколько бутылок. Она взяла Чоппера за ногу и начала его трясти. «Он должен быть в порядке». Она начала немного раскачиваться. «Сканите бутылку, старая мага!» Фрэнки крикнул на нее, прежде чем что-то вспомнил. «Воспоминания. Нами передала Фрэнки два ключа с цифрами 3 и 4. Эй, надеюсь, один из этих ключей идет к манжете Робин». Она отдала их Фрэнки и держала Ден-Ден-Муси. «Когда найдешь ее, дай мне знать с этим Ден-Ден-Муши». Я снял Блондие. Отдав ему Ден-Ден-Муси, она держала еще один ключ с цифрой 2. «Я выйду на свободу двух идиотов, и мы встретимся у ворот». Фрэнки кивнул, прежде чем что-то вспомнить. «Нам все еще предстоит разобраться с вызовом нарушителя, и у нас нет корабля, чтобы сойти». Нами кивнула, прежде чем объяснить, и они побежали туда, где находится Зараиусоп. «Да, именно поэтому мы встретимся у ворот с другим ключом, после того как ты поймаешь Робина и сбежишь через ворота на корабле морской пехоты». Конец воспоминаний. Затем он побежал по коридору. Наруто против Кусара. Наруто сильно ударился о потолок, прежде чем поставить на него ноги и оттолкнуться, чтобы избежать воздушной волны, пробившей потолок. Рянкайку. Темпест Кицк. Здание содрогнулось, когда Наруто приземлился и заставил Кусара ударить его всеми пятью пальцами правой руки. Шиган. Машинган. Палец. Пулемет. Наруто был отправлен назад, когда снаряды рассекли ему живот, прежде чем он был поражен кулаком. Шиган. Шаттаган. Пальчиковый пистолет. Дробовик. Наруто обнял Кусара перед тем, как перевернуть его, чтобы применить перекладину. Затем Наруто ударил его ногой в грудь и вскочил на ноги, чтобы ударить Кусара по голове, прежде чем создать Расинган, спиральную сферу, и ударить Кусара в живот. Расинган. Спиральная сфера. Кусара был отправлен в полет сквозь несколько стен, создавая пыль, когда Наруто подошел. Когда он вышел из последней комнаты, оба кулака Кусара появились перед Наруто, и ударная волна вырвалась вперед, разорвав его рубашку и разрушив остальные стены позади него, и комнаты рухнули. Ракуган. Пушка шести королей. Наруто немного закашлялся, прежде чем Кусара схватил его за лицо и швырнул через пол и несколько комнат, после чего бросился вниз и ударил его коленом. Внезапно Наруто был заменен лампой, после чего он упал, ударив Кусара пяткой по голове. Узумаки Риндан. Узумаки Заграждение. Джина против Селины. Шиган. Пальчиковый пистолет. Снаряд попал в Джину, после чего она упала и перекатилась на разрушенный диван. Она держалась за плечо, прежде чем взять молоток и просунуть руку через ремешок. Она выскочила, развернула молот и упала на колени, пиная щебень в Селину. Затем она бросила несколько гвоздей, прежде чем остановить свой грешный молот, как только Селина появилась перед ней. Она схватила Джину за руку и повернулась, чтобы перебросить плотника через плечо через комнату. Затем Селина дважды ударила ее ногой, заставив Джину отлететь обратно к стене. Рянкайку. Темпест Кицк. Затем Джина медленно поднялась, вытащила долото обратным хватом и ударила Селену, которая подошла к ней. Тиккой. Железное тело. Трескаться. Долото сломалось пополам, когда Селина схватила Джину за лицо и прижала ее к стене, а вторую руку вернула назад, прежде чем толкнуть вперед. Только чтобы потерять равновесие, когда комната задрожала, когда они услышали грохот по другую сторону стены. Джина отвлеклась и ударила Селину вверх по голове, освободившись, и убежала в другой конец комнаты. Другие. Ранкейку. Сен. Удар бури. Прямая линия. Зара, заблокировав атаку, бросился к Каку. «Извини, твоя шея, легкая цель», — сказал Зара, подпрыгивая, чтобы разрезать Каку шею, прежде чем Каку согнул шею посередине. «Моя сила позволяет мне полностью контролировать свою шею. Кроме того, у меня есть новый прием». Каку ткнул Зара носом. «Биган. Носовой пистолет». Зара снова заблокировался, создав ударную волну. «Вау, я чувствую это отсюда», — сказал Усопп из двери. Зара направил Каку за собой, чтобы он ударил по камню. Каку поднялся, уронив камень, показав квадратную дыру, прежде чем снова атаковать. «Как узнает свои плоды», — сказал Джабра, сидя у меня на СХЦ. Усопт протянул ему рогатку, дрожа. «Сдавайся, или ты будешь иметь дело со мной». Джабра бросил на него ключ с цифрой 1. «Вот и возьми, я действительно не люблю убивать». Усопт наклонился, чтобы поднять ключ, но Джабра ткнул его 10 пальцами. «Джасшиган, пистолет 10 пальцев». Он послал Усопта в стену. «Ха-ха-ха, бака, идиот, я волк, я перехитрил свою добычу, прежде чем нападать». Он закончился смешком. «Сагикинг, король снайперов», — крикнула нами Усопту, истекавшему кровью после атаки. «Эта маска не может скрыть твою глупость. Тебе стоит просто бегать и кричать. Ты в этом хорош. Не смейся надо мной». Он поднял кобуру и нацелил его на Джабру. «Химавари-баши, звезда подсолнуха». Мяч разделился на 5 шаров, прежде чем взорваться, когда они попали в Джабру. «Бум! Ух ты, фейерверк», — сказал Джабра, стоя позади Усопта. Он ударил Усопта ногой перед тем, как броситься вперед. Ударил его об пол и атаковал его снова и снова. «Оставь его!» — Нами кричала, пробегая мимо молнии, исходящей от ее посоха. Джабра прыгнул, чтобы ударить Нами, создав облако пыли. Когда он очистился, на нем был изображен Наруто, держащий кулак Джабры. «Это нехорошо, я пришел сюда после победы над Кусарой и обнаружил, что на моего друга нападает дворняга». Глаза Джабры расширились при этом. «Он победил Кусара?» Он подумал, прежде чем Наруто начал вращаться, и швырнул Джабру в стену. «Ты в порядке, Нами-чан?» — спросил Наруто, взяв Нами, которая кивнула. Они услышали болезненный стон, когда Усоп дернулся со своего места. «У меня есть его ключ, и кто-то жаждет драки, поэтому нам не придется беспокоиться о нем. Подождать, пока Зара закончит?» — спросил он, когда Нами кивнула. «Да, будет легче, если мы пойдем группой». Санджи вошел и закурил сигарету. «Кто ты, черт возьми?» — спросил Джабра, когда Санджи посмотрел на него, кровь стекала с его головы. Санджи вытащил сигарету изо рта и ухмыльнулся. «Я охотник». Нами широко раскрытыми глазами посмотрела на Санджи. «Санджи, как ты вернул свое тело?» Санджи объяснил, что ванна упала, и он намочил. «Более важное, Нами-чан». Санджи повернулся к сердцам, исходящим от него. «Ты снова влюбишься в меня?» Она невозмутимо рявкнула на повара. «Я бы хотел, чтобы эта ванна упала тебе на голову». Наруто с ладонями увидел Санджи. «Санджи сосредоточен, нам все еще нужно спасти Робин-чана». Санджи снова стал серьезным, когда Усопт поднялся на четвереньках. Он закашлялся немного крови. «Я, прости, Санджи, я пытался, но не смог». Санджи посмотрел вниз, когда к ним подбежала Джина. «Ты жив, это все, что имеет значение. У всех нас есть то, что мы можем и не можем». Санджи подошел к дыре, проделанной Чоппером. «Посмотри наружу». Все посмотрели и ахнули, когда Наруто проклял. «Дерьмо, ворота открываются», — сказал он, увидев трещины в воротах. «Но как, Луффи уже должен был догнать Робин», — сказала Нами, когда Наруто задумался на минуту. «Ну, сражаться остались только эти двое». Он указал на Каку и Джабру. «И Луччи, который со Спандамом», — сказала Джина, глядя на ворота. Глаза Наруто расширились. «Луччи, должно быть, сражается с Луффи, пока Спандам ведет Робина к воротам». Глаза Нами и Джины расширились при этом. «Предоставьте этого парня мне», — сказал Санджи, обращаясь к Джабре. «Я останусь здесь и сделаю то, что ты не можешь», — он сказал Усопту. «И ты сделаешь то, что я не могу, прочитай ситуацию Усопта». Усопт повернулся к Санджи. «Потому что с тобой еще есть шанс спасти Робин-чан», — вспомнил Усопт слова Робин. «Я хочу жить». Глаза Усопта за маской расширились. «Что я могу сделать?» Джабра издал вой, прежде чем облизнуть губы, и уставился на Санджи. «Сору, бриться». Санджи оглянулся. «Уходи». Кивнув, Нами подняла Усопта, когда остальные ушли. «Поторопитесь, мы ищем путь к воротам», — крикнул Наруто, входя в зал. «Тиккакинпа, Аками Хаджики, кунг-фу с железным телом, волчья пуля». Джабра ударил Санджи, который заблокировал его ногой, создав ударную волну. Джабра пнул Санджи, заставив его вылететь в зал, ударившись о стену, образовав облако пыли. «Ты не так хорош, ты даже не стоишь моего времени», — сказал Джабра, подходя к Санджи. Вместе с остальными Усоп поживился. «Я понял, мы все еще можем спасти Робина». Затем он встал и побежал. «Я понял, я понял». Он побежал по коридору вместе с остальными. Джабра взглянул на них на секунду, прежде чем Санджи вылетел из дыма и ударил его ногой по лицу, вбивая его в стену. Санджи повернулся, когда приземлился. Джабра отошел от стены, держась за голову. «Черт, он меня достал!» Джабра на мгновение посмотрел на Санджи, прежде чем атаковать. «Джасшиган, десятипалый пистолет!» Санджи перепрыгнул через него и несколько раз ударил его ногой. «Трайсимехачье, третьесортный фарш!» Джабра упал на колени. «Тиккай, железное тело!» Санджи отшатнулся, когда Джабра тяжело дышал. «Бака, идиот, думаешь, это больно?» Он спросил Санджи, который просто смотрел. «Что, черт возьми, с пинком этого парня?» Подумал Джабра, когда Санджи выпустил дым. «Сила, превращающая твое тело в железо, заноза в моей заднице», прокомментировал Санджи, когда Джабра встал и пнул его. «Ранкейку, кара, удар бури, одинокий волк». Его воздушная волна перескочила на Санджи, который перепрыгнул через нее и послал шквал ударов ногами по Джабре. Санджи приземлился и снова ударил его ногой. «Вяушот, вяушот». Джабра скрестил руки и заблокировал удар. «Тиккайкинпа, кунг-фу с железным телом. Разве я не говорил тебе, что твои удары не причиняют мне вреда?» Джабра бросился к Санджи и ударил его в стену. «Ха-ха-ха, мой тиккайкинпа, рога нокамая, кунг-фу железного тела, стойка волчьего клыка. Я единственный пользователь ракусики. 6 сил. Кто может использовать тиккай? Железное тело. Свободно». Джабра объяснил, как Санджи подпрыгнул в воздухе. «Ты говоришь мне, как будто я забочусь». Санджи атаковал еще одним шквалом ударов ногами. «Диуксимехачье. Второсортный фарш». Джабра был отправлен обратно в стену. «Он сделал?» – спросил Санджи, когда пыль рассеялась, показывая Джабру с опущенной головой. «Наконец-то достойный противник», – сказал он, прежде чем посмотреть на Санджи. «Обещай мне что-нибудь. Прибереги для меня Робина». Санджи приподнял бровь. «Что, почему?» Джабра продолжил объяснять, как Робин была его потерянной сестрой. «Пожалуйста, спасите ее». «Хорошо», – ответил Санджи, потянувшись за ключом, который Джабра бросил на землю. Джабра ухмыльнулся и напал на Санджи, который ударил его ногой до потолка, пробив голову. «Ты правда думаешь, что я влюблюсь в это дерьмо? Робин Чан, твоя давно потерянная сестра, тупая задница, мне придется надрать тебе задницу вдвое сильнее за это». Джабра спустился вниз и увидел, что Санджи убегает. «Теми, ублюдок, я тот, кто обманывает людей, перестаньте красть мой трюк, Сору, Брица». Джабра бросился к Санджи, который в ответ перевернулся и ударил его по лицу. Спускаясь по коридору, Санджи начал кувыркаться к нему. Потея табуру, Санджи перепрыгнул через Джабру и ударил его ногой в бедро. Кьюиса Шута. Стол для вечеринок. Стрельба по бедрам. Санджи подпрыгнул, развернулся и снова ударил Джабру. Брошит. Шашлык. Джабра сел, уклоняясь в последнюю секунду. «Черт побери, если ты так сильно хочешь пораниться, я тебя сделаю», сказал Джабра, прежде чем ухмыльнуться. «Я покажу вам истинную силу тиккайкинпа, кунг-фу с железным телом», закончил он, прежде чем опуститься на руки и колени. «Тиккайкинпа, руба нокамая, железное тело, стойка волка банны». Джабра начал перемещаться по залу на высокой скорости. «Ракару и рионеттоваку, высокоскоростная царапина на волчьей охоте». Джабра ударил Санджи обеими руками с такой скоростью, что тот выглядел как несколько рук. Санджи отпрыгнул в сторону, но Джабра ударил его кулаком в живот. «Тиккайкинпа, дон пёра, кунг-фу с железным телом, важный волчий шаг». Санджи был отправлен на другую сторону здания. Джабра вскочил на перила и засмеялся. «Как этот тиккай, железное тело, ощущение удара, гиппа, лунная прогулка». Джабра бросился вперед и ударил Санджи ногой. «Ранкейку, рупу суфору, удар бури, падение лупас». 4 снаряда в форме волка попали в Санджи. Когда они соединились, Джабра приземлился с воем. «Бака, идиот, ты думал, что сможешь одолеть меня? Я волк, я не перестану преследовать свою добычу, пока ты не попадешь мне в челюсть». Санджи встал, держась за правое плечо. «Я никуда не пойду, я не умру и не собираюсь прощать тебя». Джабра в замешательстве приподнял бровь. «Простите меня, за что, как мы относились к этой сучке Робин?» Санджи впился в него взглядом. «Следи за своим проклятым ртом, волк, ты не хочешь видеть меня безумным, я склонен, перегрев, когда злюсь, не бросайся угрозами. Совершенно очевидно, что ты ранен, но я счастлив покончить с тобой», сказал Джабра с усмешкой, прежде чем атаковать. «Тиккайкинпа, матинра, ирон боды кунг-фу, удивил Волф. Сан-Джи заблокировал удар Джабры, создав ударную волну, отправившую Сан-Джи ему в спину. Джабра громко рассмеялся, когда Сан-Джи поднялся. «Смейтесь, пока можете, вы ненадолго», — сказал Сан-Джи перед тем, как начал вращаться на высоких скоростях. «Что ты собираешься вызвать у меня головокружение?» — с ухмылкой спросил Джабра, когда Сан-Джи остановился с красным светом, исходящим от его правой ноги. «Что, черт возьми, почему его нога красная?» — подумал Джабра, когда Сан-Джи поднял свою пылающую красно-оранжевую ногу. «Нога дьявола, Диабуру Джамбу, Дьявол Джамбе, тепло, которое я генерировал от этого вращения, заставит мои удары ногами прожечь тебя прямо насквозь». Сан-Джи бросился к Джабре и ударил его ногой в живот. Жар его разрушительной силы горит сильнее, чем адское пламя. Джабра был отправлен обратно на другую сторону, образовав в стене воронку. Когда дым рассеялся, он показал Джабру с ожогом на животе. Он упал на пол, перекатываясь. «Горячо, жарко, жарко. Даже мои кости будто тают». Сан-Джи прыгнул, когда Джабра встал. «Бака, идиот, ты не поднимаешься в воздух против Ракусики. 6 сил, гиппа, лунная прогулка». Джабра перепрыгнул через Сан-Джи, пытаясь ударить его обеими ногами. «Премьер Хачис, первоклассный фарш». Джабра бросился вниз, чтобы ударить Сан-Джи обеими руками, но Сан-Джи использовал левую ногу, чтобы отразить левую руку Джабры, но его правая касалась. «Значит, ты остановил одну руку. Если бы твоя другая ударила ногой, ты бы меня остановил», — издевался Джабра, когда Сан-Джи ухмыльнулся. «Ну, у меня не было другого выбора. Мне нужно было подобраться к тебе поближе, чтобы прикончить тебя моим последним ударом». Джабра смущенно посмотрел на него. «Диаблиямбе, фламбагишот, диаблиямбе, фламбшот». Сан-Джи пнул Джабру в сустав левого плеча и шею, отправив его вниз. Джабра закричал, когда он упал, образовав кратер в полу, когда Сан-Джи приземлился. «Ками, бог, возможно, создал пищу, но Акума, дьявол, создал свои специи», — сказал Сан-Джи, когда его нога пришла в норму. «Если вы думаете, что мои удары были горячими, мое сердце горело еще сильнее». Он ушел, хромая. Он взглянул на комнату Зара, в которой все еще сражаются Каку, и увидел, как выходит дым, а также движется верхняя половина башни. «Что, черт возьми, делает Марима, маховидный, он обрушит башню», — прокомментировал Сан-Джи, когда несколько обломков упали, когда он бежал по коридору. Он подошел к желтым стрелкам с надписью «Врата правосудия» вот так на стене, идущей по коридору. «Думаю, мне следует последовать за ним. Нами Свон, Джина Свон и другие идут к воротам», — сказал Сан-Джи, прежде чем последовать за стрелами. Спандом и Робин. Спандом тащил Робин с синяками за волосы вверх по лестнице к вершине моста. «Разве ты не можешь двигаться быстрее?» — спросил он, сильнее теребя ее за волосы. Когда они добрались до вершины, Спандом начал смеяться. «Это он, мост неуверенности». Он поднял Робина. «Взгляни, Робин». Робин посмотрела вперед, и ее глаза расширились, увидев, что ворота приоткрылись. «Я наконец-то сделал это. Я признаю, что на мгновение там было страшно, но как только я пройду через эти ворота, я стану героем правительства. Нет, я стану героем всего мира». Спандом закончил, прежде чем что-то услышал. «Впечатляющий». Спандом моргнул, когда он услышал голос, а затем посмотрел налево и увидел Наруто, стоящего рядом с ним, скрестив руки. «Жаль, что это не будет использовано». Затем Наруто схватил Спандама, перебросил его через мост и снял наручники Робин, которая сразу же обняла и поцеловала его, как только она освободилась. Наруто обнял ее, прежде чем прервать поцелуй, и вытащил свою Чикурато, клинок чакры, когда морпехи побежали с другой стороны моста. Ухмыляясь, он бросился на группу, держа нож обратным хватом. Луффи против Луччи. Луффи сидел на корточках и смотрел на Луччи, который спокойно стоял, засунув руку в карман. «Разве он еще не проснулся?» — Луччи спросил Луффи, который посмотрел на него. «Сражайся изо всех сил, я не позволю тебе пройти через эту дверь». Луффи фыркнул, прежде чем встать. «Нет, ты не понимаешь, как бы сильно ты ни дрался, я все равно тебя обгоню». Луффи закончил перед атакой. «Гому-гому-но, гатарингу, гам-гам-гатлинг». Луччи увернулся от каждого, и Луффи попытался ударить его ногой, но получил удар кулаком о пол. Мгновение спустя вошел Фрэнки, когда Луффи рухнул рядом с ним. Луффи присел, Когда Фрэнки уставился на него, «О, это просто соломенная шляпа», — сказал Фрэнки, когда Луффи повернулся к нему. «Это ты, Фрэнки, у меня достаточно придурков». Бровь Фрэнки дернулась, прежде чем он нацелил левую руку на Луччи. «Нужна помощь, чтобы сбить его?» — спросил Фрэнки, когда Луффи покачал головой. «Нет, Робин миновала дверь, ведущую к воротам, за которыми ты идешь за ней», — сказал Луффи, когда Фрэнки ухмыльнулся. «Зара против Каку». Зара подпрыгнул и обрушил два мяча в форме буквы «Х» на Каку, который заблокировал его носом. «Просто чтобы нам было ясно», — сказал Каку, отталкивая Зара. «Несмотря на то, что я в такой форме, я люблю мясо». Зара поднялся со своего согнувшегося положения и усмехнулся. «И просто чтобы мы были чисты, мне наплевать». Зара стянул бандану с руки и повязал вокруг головы. «В любом случае мне нужен этот ключ. Если я не успею вовремя, это будет напрасно». Зара держал китисту левой рукой над Юбашири, указывая на его правую сторону. «Нитарю, нигери, стиль двух мечей, двойной удар». Каку ухмыльнулся ему. «Что ты должен быть сильнее, когда носишь эту бандану на голове?» Зара ухмыльнулся в ответ. «Давайте разберемся». Зара бросился на него и взмахнул мечами, прыгая с двумя воздушными снарядами, выпущенными вслед. «Тура, поднимитесь по башне». Каку откинулся назад, когда Зара качнулся вниз, еще два снаряда упали. «Тр, восхождение на башню». Каку снова откинулся назад, прежде чем Зара взмахнул своими мечами и послал два снаряда, попавших в его нос. «Херамики, вспышка». Зара повернулся влево. «Самон, рисунок песком». Каку уклонился от атаки. «Ты оставил себе слепое пятно», — сказал Каку, прежде чем ударить Зара шеей. «Камакирин, жирафовая коса». Зара рухнул на землю, а Каку ухмыльнулся своему упавшему телу. «Тиккай, мусикаку, железное тело, на ребро». Каку начал сгибать шею и ноги, пока не принял форму куба, без слепых пятен. Бровь Зара дернулась. «Ну и что, если ты не можешь двигаться, кого это волнует?» Зара крикнул на него. «Кажется, ты что-то забыл», — сказал Каку, когда Зара уставился на него. «У жирафа четыре ноги, ранкейку, пинок бури». Каку начал пинать все четыре свои ноги, которыми комично махал. «Вы принимаете это серьезно?» Зара крикнул на Каку, который только ухмыльнулся. «Я», — ответил Каку, подняв глаза, заставив Зара сделать то же самое. Зара увидел искры, покрывающие потолок. Атака идет вверх, отскакивает от потолка, а затем идет дождь. На Зара обрушились воздушные снаряды. Ранкейку, киришигури, удар бури, душ жирафа. Зара начал блокировать, но в конце концов поднял меч над головой. Тиккай, железное тело. Каку защитился, когда его атака начала падать на него. «Их слишком много», — подумал Зара, когда атака поранила его руки, руки и ноги. Когда атака закончилась, Зара тяжело дышал, кровь сочилась из его раны. «Биган, носовой пистолет». Каку ударил Зара, который заблокировал атаку своими мечами, отправив его обратно через комнату. «Теме, ублюдок», — тяжело дыша, сказал Зара, вставая. «Ты довольно стойкий для человека, но я жираф, мальчик». Каку усмехнулся. «Это ваше имя супергероя, мальчик-жираф?» — спросил Зара, вытирая кровь со рта. Каку поставил галочку на том: «Мальчик-жираф, это просто глупый жираф», — сердито сказал Каку Зара. «Теперь это жираф-дурак?» Бровь Каку дернулась от насмешек Зара. «Ты дурак». Зара вложил китисту и юбашири в ножны. «Слушай себя, какая разница, жираф ты, мальчик или кто-то еще», — сказал Зара, вытаскивая вада за ножны. «Если ты фехтовальщик, пусть говорят твои мечи». Он закончил держать вада двумя руками. Каку усмехнулся над ним. «Если вы думаете, что можете попасть мне под кожу, вы зря теряете время». Поднялся ветер, слегка развивая куртку Зара. «Я не пойду под твою кожу, я прорежу насквозь». Зара взглянул на него. «И если ты воспользуешься этим, тиккаем, железное тело, я прорежу и это». Зара сверкнул взглядом. «Ты настоящий комик, не так ли?» — спросил Каку, приподняв бровь. «Разрезать мой тиккай, железное тело, я просто не понимаю, как ты можешь». Каку закончил, когда Зара просто уставился на него.